Глава 31. Сколько глупостей мы совершаем, полагая, что рассуждения наши безупречные. Ну да, мы рассуждаем верное, рассуждаем превосходное, исходя из предпосылок А, Б и С. Беда та, что мы упустили из виду предпосылку Д, да еще Е и Ф, и весь латинский алфавит плюс русский. Но хитроумные исследователи от психоанализа бывают очень довольны, сделав наиточнейшие выводы из своих скелетоподобных схем. Сколько горьких дум передумал я на пути в Рим. Я пытался упорядочить свои мысли, свои теории, пережитые события. Ведь предугадать будущее возможно лишь тогда, когда нам удается обнаружить законы прошлого. А сколько промахов было в прошлом? Сколько оплошностей? Сколько наивнейших поступков? И это у меня-то. Лишь в тот момент я понял двусмысленную роль Домингеса, вспомнив историю с Виктором Браунером. Теперь, много лет спустя, я убеждаюсь в верности своей гипотезы. Это Домингес толкнул его на путь к психиатрической больнице и к самоубийству. Итак, во время того полета я вспомнил странную историю Виктора Браунера и вспомнил также, что при встрече с Домингесом спросил у него обо всех. О Бреттоне, о Пере, о Эстебане Франсесе, о Мате, о Марселе Ферри. Только не о Викторе Браунере. Знаменательное забвение. Для тех, кто не знает, расскажу историю Браунера. У этого художника навязчивой идеей была слепота. И на многих картинах он изображал людей с выколотым или вытекшим глазом. Даже написал автопортрет, на котором у него один глаз отсутствует. Так вот, незадолго перед войной, на пирушке, устроенной в мастерской одного художника-сюрреалиста, Домингес спьяну запустил в кого-то стаканом. Тот уклонился, и осколок вонзился в глаз Виктору Браунеру. Судите сами, можно ли говорить о случайностях, если понятие случайности в мире людей лишено смысла? Напротив, люди словно сомнамбулы, стремятся к неким целям, которые они порой смутно предчувствуют и к которым их, как мотылька к огню, влечет какая-то странная сила. Так Браунер шел к стакану Домингеса и к слепоте. Так явился я к Домингесу в 1953 году, не зная, что опять делаю шаг по велению своей судьбы. Из всех, кого я мог бы повидать в то лето 1953 года, я почему-то остановился на человеке, в некотором смысле находившемся на службе у секты. Остальное более чем очевидное. Картина, привлекшая мое внимание и мой испуг, и слепая натурщица, натурщица для этого единственного случая, и комедия ее сожительства с Домингесом, и глупейшая моя роль наблюдателя с антресолей, и моя связь со слепой, фарс с паралитиком и так далее. Предупреждение простакам. Случайностей не бывает. И главное предупреждение тем, кто после меня, прочитав это сообщение, решит предпринять поиски и зайти хоть немного дальше меня. Были и у меня злополучные предшественники, вроде Мопассана, который поплатился безумием, вроде Рэмбо, который, несмотря на бегство в Африку, тоже кончил бредом и гангреной, и других безымянных героев, нам неизвестных, и, вероятно, окончивших свои дни. И никто не догадывался, почему в стенах сумасшедшего дома, под пытками политической полиции, задохшихся в карцерах, утонувших в трясинах, съеденных хищными муравьями в Африке, угодивших в пасть акулы, кастрированных и проданных восточным султанам, или, как я, обреченных на смерть от огня. Из Рима я бежал в Египет, оттуда пароходом в Индию. Рок словно бы обгонял меня и меня подстерегал. В Бомбее я почему-то очутился в борделе со слепыми женщинами. В ужасе я сбежал в Китай. Оттуда в Сан-Франциско. Несколько месяцев прожил там в пансионе итальянки по имени Джованна. Потом все же решил возвратиться в Аргентину. Мне стало казаться, что ничего подозрительного уже не происходит. Очутившись на родине, я, наученный горьким опытом, выжидал, надеясь встретить какого-нибудь родственника или знакомого, который при несчастном случае лишится зрения. Что было потом, вы знаете. Наборщик Селестина Иглесиас, ожидание, несчастный случай, опять ожидание, квартира в Бельграно и, наконец, герметически закрытая комната, где, думал я, окончательно решится моя судьба».